И такой же крик подымался между нами после каждой нашей встречи с людьми из всякого орловского общества. Я страстно желал делиться с ней наслаждением своей наблюдательности и изощрением в этой наблюдательности, хотел заразить ее своим беспощадным отношением к окружающему и с отчаянием видел, что выходит нечто совершенно противоположное моему желанию сделать ее соучастницей своих чувств и мыслей. Я однажды сказал: «Если б ты знала, сколько у меня врагов». «Каких? Где?» — спросила она. «Всяких, всюду. В гостинице, в магазинах, на улице, на вокзале». «Кто же эти враги?» «Да все, все. Какое количество мерзких лиц и тел! Ведь это даже апостол Павел сказал: не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная у скотов. Некоторые просто страшны. На ходу так кладут ступни, так держат тело в наклон, точно они только вчера поднялись с четверенек. Вот я вчера долго шел по Болховской сзади широкоплечего, плотного полицейского пристава, не спуская глаз его толстой спины в шинели, с икр в блестящих, крепко выпуклых голенищах. Ах, как я пожирал эти голенища! Их сапожный запах, сукно этой серой добротной шинели, пуговицы на ее хлястике и все это сильное, сорокалетнее животное во всей его воинской сбруи. «Как тебе несовестно», — сказала она с брезгливым сожалением. «Неужели ты правда такой злой, гадкий? Не понимаю я тебя вообще. Ты весь из каких-то удивительных противоположностей».